«Хорус, брат мой», — убеждал его Магнус. «Не слушай, чтобы он тебе не говорил. Все это ложь, все до единого слова. Ложь для маскировки его зловещих целей. Те, кто обладает смелостью и волей говорить правду, всегда кажутся зловещими предсказателями для несведущих людей», — огрызнулся Эрип. «Вам ли говорить о лжи, когда вы стоите перед нами в варпе? Как можно достичь этого, не прибегая к колдовству? К тому самому колдовству, которое было однозначно запрещено лично императором». «Не смей судить мои действия, щенок!» — взревел Магнус. Взмахом руки он послал в капеллана сверкающий шар огня. Хорус видел, что пламя ударило в Эриба и охватило его. Но едва огонь погас, стало ясно, что первый капеллан не пострадал. На доспехах не осталось ни царапины, и даже кожа не покраснела. «Ты слишком далек от меня, Магнус!» — со смехом заметил Эриб. «Твоих сил недостаточно, чтобы меня поразить». Хорус видел, как Магнус одну за другой посылает шаровые молнии с кончиков своих пальцев, и ужаснулся своему брату, использующему подобные силы. Хотя когда-то во всех легионах были подразделения ученых, которые обучали воинов пользоваться силами варпа. Все они были расформированы по приказу императора, оглашенному на Никейском совете. Очевидно, Магнус не подчинился этому запрету. И такое самомнение задело Хоруса. Наконец Магнус осознал, что его усилия не достигают цели, и опустил руки. «Вы видите», — сказал Эриб, оборачиваясь к Хорусу, — «ему нельзя доверять». «Как и тебе, Эриб», — ответил Хорус. «Ты явился мне под чужой личиной. Ты утверждаешь, что мой брат Магнус — это не что иное, как порождение варпа. Но, обращаясь к нему, говоришь так, словно он именно тот, за кого себя выдает. Если он появился при помощи колдовства, то как здесь оказался ты?» Эриб, пойманный на лжи, медлил с ответом. «Вы правы, мой господин», — наконец заговорил он. «Магия ложа змеи послала меня сюда, чтобы помочь вам выжить. Жрица змеи даже перерезала мне горло, чтобы это сделать. И как только я вернусь в материальный мир, я убью эту ведьму. Но знаете, все, что я вам сказал, сущая правда. Вы видели все своими глазами и знаете истину». Манос с угрожающим видом навис над Эрибом, пока тот говорил, и его рыжая львиная грива дрожала от ярости, но Хорус видел, что брат держит под контролем свои эмоции. «Хорус, будущее не определено. Возможно, Эриб показал тебе будущее, но это лишь один из возможных вариантов. Это не окончательно, можешь мне поверить». «Ба!» — фыркнул Эриб. «Вера, это еще один способ увильнуть от истины. «Ты думаешь, я этого не знаю, Магнус?» — насмешливо спросил Хорус. «Я знаком с варпом и знаю, какие штучки он может вытворять с разумом. Я не дурак. Я знал, что передо мной не Сейнус, как знал без всякой подсказки и то, что все увиденное мною не имеет смысла». Хорус заметил обескураженное выражение на лице Эриба и рассмеялся. «Эриб, ты, должно быть, считал меня полным идиотом, если считал, что такие простые трюки могут ввести меня в заблуждение». «Брат», — усмехнулся Магнус, — «ты меня удивляешь». «Помолчи», — отрезал Хорус. «Ты сам немногим лучше Эриба. Ты не сможешь мной манипулировать, потому что я Хорус, я воитель». Смущение на лицах обоих доставило ему немало удовольствия. Один из них был его братом, второй воином, которого он считал ценным советчиком и преданным последователем. Он сильно ошибался в обоих. «Я не могу доверять ни одному из вас», — сказал он. «Я Хорус и сам строю свою судьбу». Эриб шагнул к нему, просительно протянув руки. «Вы должны знать, что я пришел к вам по приказанию своего повелителя Ларгара. Ему уже известно о намерении императора достичь божественности, и Ларгар поклялся в верности богам варпа. Император отверг его преклонение, но мой господин нашел других богов, с радостью принявших его обеды. Могущество моего примарха возросло в десятки раз, но это мелочь по сравнению с тем, что ожидает вас, если вы последуете этим путем». «Он лжет!» — закричал Магнус. «Ларгар верен своим клятвам! Он никогда бы не пошел против императора!» Хорус прислушался к словам Эриба и отчетливо понял, что тот говорит правду. Ларгар, его самый любимый брат, уже познал силу варпа. В душе Хоруса бушевали и боролись различные эмоции, разочарование, гнев, если говорить честно, ревность к Ларгару за то, что тот был избран первым. Если мудрый Ларгар предпочел покровительство богов варпа, может, в этом есть какой-то смысл? «Хорус», — заговорил Магнус, — «мое время истекает. Прошу тебя, брат, прояви твердость, подумай о том, к чему тебя склоняет этот шелудивый пес». Он призывает нарушить клятву верности, он уговаривает тебя предать императора и отвернуться от твоих братьев Астартес. Ты должен верить, что император поступает правильно. «Император сделал судьбу галактики своей ставкой в игре в кости», — возразил Эриб. «И кроме того, он играет нечестно». «Хорус, прошу тебя», — воскликнул Магнус. Но его голос уже стал удаляться, а облик задрожал и побледнел. «Ты не можешь пойти на это, или все, ради чего мы боролись, обратиться в прах. Ты не сделаешь этот ужасный шаг». «Так ли он ужасен?» — усмехнулся Эриб. «Всего лишь небольшое одолжение. Предоставьте императора богам варпа, и вы обретете безграничное могущество. Я уже говорил, что их совершенно не интересует материальный мир. И их предложение все еще остается в силе. Галактика станет вашей, и вы станете новым правителем человечества». «Хватит!» — взревел Хорус, и все вокруг затихло. Я сделал свой выбор».